Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 107. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. Наш Господь спрашивает Петра, любит ли он его. Он не спрашивает о любви к царству или народу Божьему, а о любви к нему самому. Он называет Петра его старым именем – Симон Ионин, чтобы напомнить ему, что сделала для него милость Божия. Затем наш любвеобильный Господь спрашивает простыми, ясными словами о любви к Нему. Это не было закидывание удочки. Он сразу приступил к теме, так как в этом нельзя терпеть ни двусмысленности, ни сомнений. Подобно тому, как врач щупает пульс у пациента, чтобы проверить его сердце, так и Иисус проверяет пульс души Петра. Он не спрашивает. «Симон Ионин, раскаиваешься ли ты в своей глупости?» Раскаяние – ценный дар милости и имеет важное значение. Но было разумнее спросить о любви Петра, потому что если ученик любит своего учителя, он будет глубоко удручен своим отречением. Господь также не спрашивает Петра о его вере, хотя ее можно было поставить под вопрос – ибо он поклялся, «Я не знаю этого человека». Это был бы важный вопрос, но на него был дан ответ, когда Петр признал свою любовь. Ведь кто любит, тот верит. Никто не может любить Спасителя, если не верит в Него. Господь охватывает все остальные пункты этим единственным вопросом, «Любишь ли ты меня?» Три раза Господь задает этот вопрос, и это говорит о его важности. Проверяя самих себя, проверьте в особенности вашу любовь к Господу. Любовь к Господу Иисусу – это жизненный нерв, за которым вы должны следить прежде всего остального. Однако обратите внимание и на то, как скромно ответил Петр. Он не выразил никаких чувств, не привел никаких доказательств, как бы сказав, «Господи, я ссылаюсь на Твое всеведение, ведь Ты можешь заглянуть в мое сердце, и поэтому мне вообще-то нечего Тебе сказать, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Смогли бы мы дать Господу такой же ответ, если бы Он спросил нас сегодня, любим ли мы Его?